Эпилог. Шептались сосны, рассказывая друг другу старые сказки. О ведьме, что стоит на страже ворот, об искушающем ее демоне, о суженом, что найдет любимую, сколько бы лет ни минуло, о колесе времени, в котором все повторяется вновь, да о любви вечной. Марина Суржевская. Тропами вереска. И они тоже это сделали. Группа поддержки, забери ее дар, пользуясь моим беспомощным состоянием, избавила меня от проклятия палача предложенным Анатолием Михайловичем способом. И я, конечно, узнала обо всем последней, когда проснулась в Ушкином доме и в гипсе. Ладно, не в гипсе. Тугой эластичной повязки. За те сутки, что я спала, надо мной немного поколдовала наша целительница, значительно ускорив восстановительные процессы. Но легче от этого не стало. «Не хочу есть», — уперлась я, едва ушко появилось с подносом. «И пить не буду. Опять снотворным напичкаешь. А я не хочу спать, я хочу знать и встать хочу. Где моя трость?» Ящерка находилась рядом с постелью, в состоянии спячки, но воспользоваться ею мне не позволили. Ушко шустро поставило поднос на стол и перехватило трость. «Лежать!» — рявкнула она, нацелив ее на меня очень знакомым жестом. «Молчи и слушай. Всю свою паскудную жизнь, сестренка, ты только и делала, что обманывала, манипулировала, пользовалась людьми. И не говори, что для общего дела и спасения ведьм с дарами. Я тебя как облупленную знаю. Ты делала это из любви к искусству. Потому что тебе нравилось врать и манипулировать. Ты в клятву ради этого ввязалась. Ради драйва, сцены и зрителей. И теперь ты получаешь по заслугам». «Я? Я нечисть, да?» Я уронила челюсть. А ушко, раскрасневшись от гнева и выступления, махнула тростью и легонько ткнула ящеркиной головой в мою грудь, вынуждая лечь. И я смирно легла. «И еще будешь получать», — пригрозила она зловеще, «и примешь отдачу от судьбы со смирением раскаявшейся грешницы, без соплей, рева и истерик, и без ругани, особенно со мной и Андреем. Напоминаю, что в этом доме живет ребенок, который тебя обожает, и для которого ты — пример для подражания. Мысль ясна?» «Более чем», — покорно согласилась я. «А теперь ты все съешь», — трость указала на стол, — «и все выпьешь. Я ничего не подсыпаю, это обычная усталость. Ты всю жизнь работала на износ и думала, что это продлится вечно. Все, Аделя, бензин кончился. И заначенный тоже. И я варить его для тебя больше не буду». Последняя фраза прозвучала так злорадно, что я, дабы не ругаться, вспомнила о змейке на солнышке. Зажмурилась, представила ее и удивилась. Эта тварь из обычной гадюки внезапно мутировала до анаконды и, стрельнув раздвоенным языком, так на меня посмотрела. «И пока врач не разрешит вставать, ты будешь жить по режиму». Трость вернулась на свое место. А он таков: постель, туалет, постель, потолок. И иногда, если будешь хорошо себя вести, чай на кухне по вечерам. Дня два точно. Поди как ушла из приюта, так и питалась одними зельями, да? Неправда. Я осторожно села боком к столику и взялась за ложку. Я на борщи к бабе Любе заезжала. Ушко презрительно фыркнула и повторила: «Ешь. Я зайду попозже. И дара ради, Деля, хватит прозвищ. У меня есть имя, если ты не забыла». «Нюсь», — я отложила ложку, — «ты не права. Не во всем права. Может, я и ввязалась в это дело из-за драйва, но в конце спектакля мне не досталось ничего, кроме непонятного протеза, расслоенной от клятвы души и пожизненных кошмаров. И я понимала, на что шла. Не факт, что меня реабилитируют и позволят работать легально. Я слишком многим прищемила хвосты. Пожинать плоды моего актерства будете вы. И в первую очередь Руся. Я поняла это, когда она родилась и работала, и ради нее тоже. Ты же знаешь? Знаю. Сестра улыбнулась смущенно, устала и виновата. Извини, Дель. Я так испугалась за вас, что... Ешь. И, кстати, она указала на окно. Еще кроме гипса у тебя теперь толпа фанатов. И они каждый день заваливают дом цветами. Я уже списки начала на дверь вешать, добавила со вздохом. Чтоб полезные цветы рвали, которые потом на зелье пойдут. Не гоже выбрасывать дары природы. Я обернулась. Действительно. Полный подоконник цветов, огоньки, васильки, мелкая ромашка. Ясное дело, без записок, но, в общем-то, мне поровну от кого. И так приятно. А потом о тебе легенды сложат, заметила Нюся с порога. Сказки о храброй ведьме, которая рискнула пойти против всех в одиночку. Да-да, именно так. Детали забываются, а за кулисьем никто не интересуется. Остается лишь то, что на виду. Да ну их вместе с фантазиями. Я занялась супом, вкусным щавелевым. Деля, ой, можно подумать, твой мелкий вещий воздух не знает плохих слов. Я хмыкнула. Дети их учат вперед обычных и обиходных. Будто сама ребенком не была и не помнишь. Спасибо, Нюсь, вкусно, очень. Она качнула головой и вышла. А я посмотрела на цветы и подмела свой поздний завтрак весь до последней хлебной кружки. И с полчаса боролась со сном, точно зная, что обязательно зайдет брат. Но проиграла и незаметно выключилась. А когда проснулась, он сидел за столом и задумчиво ощипывал ближайшую ромашку. «Андрюх?» Я осторожно повернулась на бок. «Тебе или мозгокопателю гадать на ромашках?» «Это для вечернего чая», — пояснил он серьезно и предъявил наполненную лепестками кружку. «Поставь нас рядом. Ни одной общей черты». Андрюха светлоглазый, с каштановой рыжинкой в отросших волосах, веснушками на вздернутом носу, совершенно невосприимчивый к загару и крупный в кости, и абсолютно не склонный к притворству. И как бы он выживал среди наблюдателей, если бы не древняя кровь и семейный дар, если бы брат тоже не был вещим с запредельной интуицией? «Ты хоть от меня-то не прячься», — укорила я, садясь. Застегнулся на все пуговицы, будто к чужому человеку пришел. «Извини, Дель». Он сел рядом и обнял меня за плечи, чмокнул макушку. 15 лет же, только иногда пейджер». 15? Переспросила я озадаченно. «Хочешь сказать, наблюдателем ты мне не являлся, даже издали?» «Пару раз мелькал лаборантом, когда чуял, что твои анализы могут сравнить в общей куче и с моими. Но это мелочь. А ты так и не научилась считать», — заметил брат добродушно. 15 лет! И слезы как хлынули! Все эти годы я похлеще Нюси боялась, что больше никогда его не увижу. Хотя бы издали, хотя бы в чужой наблюдательской личине. А если, не дай дар, не угадаю среди преследователей? «Дэля, что за сопли?» — улыбнулся он. «Конечно, даже на свадьбу не позвали!» — я хлюпнула носом. «Без меня замутили. Вот мне сюрприз, представляешь? Снится мама и велит, забирай Нюсю к себе. У нее, понимаете ли, ребенок опасный. У Нюси ребенок. У этой мелкой глазастой, которая вечно хвостом за мной. И я-то так, да для приличия. Папа-то где?» «А мне, ой, да ты же не знаешь!» Андрей засмеялся и обнял меня крепче. Письменно я тоже ему высказала, но надеялась, что устный наезд окажется внушительнее. Однако то, что представляется, редко совпадает с итоговой реальностью. «Засранцы!» Я вытерла лицо уголком под одеяльника, успокаиваясь. «Хоть бы написали! А то, надо же, застеснялись! А какого хрена ты ее из приюта выпустил? Раз уж вещая видящая выманила вас из катакомб. Я же просила, чтобы вы трое не ногой за границу и из дома». «В общем-то, мы Руслану ловили», — признался брат. «Слушай, Адар точно не делает из ведьмы нечисть?» Дочь как учуяла запах боя тьмы, как сорвалась с воплем. «Хочу, как тетя Эфа!» «О, забери меня, Дар!» Я уткнулась лбом в его плечо. И верно, за кулисье никого не интересует, только видимое. За ловлей Нюси потерялась. Зато нашелся твой знакомый заклинатель. Пообещал быстро вернуть, прихватил вот это, кивок на трость, и был таков. Но молодец. Пока я Русь уловил, нашел. Я давно зову его на чай, он отказывается. К чему бы это? И глянул на меня искоса и прозорливо. «Боится», — предположила я. «Я ж ему накостыляю за несвоевременное хирургическое вмешательство». «Я права, это Илюха меня сдал. Вредитель!» «Ну и злится, наверное», — признала со вздохом. «А он весь в бабку мою наставницу. Если надуется, то такого слона из мухи вырастет». «И за что злится?» — заинтересовался Андрей. «Ну, за то, за что на меня Нюся с утра наорала. Не слышал? А ты посмотри. У меня поди защита слетела вместе с клятвой. Внезапное сногсшибательное зрелище, не пожалеешь». «А я-то думаю, почему она такая тихая и улыбчивая с утра?» — пробормотал он, зарываясь лицом в мои волосы. «Нет, стоит защита. 2 целых уровня, 1 треснувший. Но самое ценное – давнее прошлое прикрыто. А вот все то, что после взлома, уже нет». «О, Дель, а что ты за это хочешь?» «Шоколадку», — немедленно отозвалась я. «Большую, мороженое, пару кило и на улицу. Почему обязательно дома?» «Потому что все боятся, что ты сбежишь за информацией, которой пока, считай, нет», — пояснил брат, поправляя на мне одеяло. «Или уснешь в неудобной позе, упадешь и... Мороженое добуду, а шоколад нельзя. У нас же аллергия». «Можно», — уперлась я. «Подумаешь, похожу пару дней пятнистой. Скоро личина сползать начнет, так пятнышки украшением покажутся. Переживу. И на скамейке же можно гнездо сделать, чтобы поспать и не упасть. Я там быстрее восстановлюсь, ешь воздух, хоть и бывший, и не сбегу никуда. Ну что, я ради нормальной жизни не потерплю неделю? Да месяц сидеть буду, если скажут, да хоть год. Мне, знаешь, хватило. Считай, треть жизни с проклятием. Терпеть, поверь, научилась». «Организую», — твердо сказал Андрей. «Если он сказал, то все сочувствующие дружным строем пойдут выполнять приказы молча, быстро и безропотно. Менталист все-таки. Сын одной отступницы и брат другой, помимо прочего». «А что за личина?» Он взял меня за подбородок. «Где?» «Не вижу». «Родная кровь не видит», — я улыбнулась. «Те, кому я доверяю и хочу показаться настоящей, не видят. Но когда сползать будет, все увидят». Я наморщила нос. Она была привязана к клятве, а клятва кончилась вместе с безымянными и... В общем, это как после ожогов. Ну, вроде тоже на пару дней. Это на тот случай, если личные амулеты кончатся или... Я замолчала, остро понимая, что... Все. Все. Больше не нужны ни личины, ни артефакты, ни зелья, ни... Конечно, мой опыт всегда пригодится в полях, в помощь тем, кого не оправдают, но я не уверена, что захочу туда. Нет, ну захотеть-то захочу, но вряд ли надолго и на сложные дела. Я устала, устала бояться и в первую очередь за семью, а их подставлять я права не имею. Мам, конечно, постоянно твердила, что я ни при чем, что это их сознательный выбор, но я так и не избавилась от чувства вины. Я не хочу опять с ним сживаться. Так. Андрей тоже смешно наморщил нос. Как тебя поднимать-то? Спина ожог, колено после операции. Потерплю, фыркнула я. Тебе до наблюдательских палачей далеко. Бери как удобно и тащи куда надо. Он вдруг обнял меня так крепко, что опять слезы потекли, и совсем не от того, что спину задел. Ладно, пойдем чай пить. Мама ждет, и отец должен скоро приехать. — И деды? — с опаской спросила я. — Деды или завтра, или послезавтра? — брат улыбнулся. — Они на дебатах. — Боишься? — Как обычно, — пробормотала я. — Их же не поймешь. И то ли больше справилась, чем накосячила, то ли наоборот. — Слушай, а твой приятель-то не знает? — понял Андрей. — Не знает. «Это, конечно, объяснять придется мне», — уныло согласилась я. «Как под пули на передовую, так сразу Эфа». «Деля», — брат снова улыбнулся, — «ну давай я скажу. Он из себя выйдет. И в буквальном смысле тоже. Вот кто реальная нечисть, так это Илюха. Расскажу потом про его эксперимент, и закачаешься. Лучше я. Ты же мне уголь сохранил, ясно дело. Но силу из тебя вымели подчистую». «Значит, испытанные методы». Я осторожно встала, опираясь на его плечо. «Запугивание, манипуляции, задабривание, обещания, переводы стрелок». «Или дед Назар. Пусть сам объясняет, почему он так похож на любимую Илюхину бабушку. Вернее, бабушка на него. В конце концов, это дедова затея, а мы просто обещали молчать». «Наш мир невозможно тесен, ну что ж поделать?» Андрей подал мне трость. «Дети, чай стынет». Мы замерли. Мама, как всегда, подкралась незаметно и, остановившись в дверном проеме, сунув руки в карманы длинного платья сафари, смотрела на нас почти равнодушно. Но я знала, что это маска. Каждый раз, когда я вспоминала о женщине, которая приютила нас и вырастила, то видела одну и ту же картину. Окно, включенный свет, и стальная верховная, со слезами наблюдающая за девочкой, убегающей в неизвестность. И пусть в семье все старательно косили под айсберги, а вопрос это, что за сопли передавался из поколения в поколение, вместе с ужасающим неумением выразить свои чувства, даже обычную радость от встречи. Но от этого я тоже устала. И, подковыляв к маме, обняла ее изо всех сил. «Мам, молчи!» — весело предупредил брат. «Вопросы про сопли нынче не актуальны». «Зато напоминание о чае очень даже», — хладнокровно отозвалась мама. «Андрей, поддержи ее слева. Аделина, вперед! И бодрее, бодрее! Ты ж не умирающий лебедь, а выздоравливающий. Новости интересуют?» «Спрашиваешь!» — воспрянула я. Новостей было прискорбно мало, но я не расстроилась. Куда важнее очутиться в кругу семьи. Впервые за дар знает сколько лет, и пить чай, и видеть их живыми. И впервые позволить себе забыть о страхе и за них, и за себя. Так называемая битва за приют оказалась, по рассказам очевидцев, короткой и за считанные минуты решенной заклинателями. Как только наблюдатели лишили поддержки нечисти, а парочка стародавних не только за вороном отправилась, но и за китенком собралась. Кончились и все смельчаки. И мама, подозреваю, добавила пыла, накрыв вражий стан волной страха. А наблюдатели — это наблюдатели, это в большинстве своем кабинетные деятели и подковерные интриганы, которые замечательно заплетают мозги, но совершенно не умеют драться. Особенно с верховными ведьмами и мертвым кругом. Очень вовремя заклинатели сделали окончательный выбор в пользу ведьм, сухо резюмировала мама, помешивая в огромной кружке крепчайший черный кофе. В последние годы мне не нравились беседы их верхушки о договорах с наблюдателями. — А кто-нибудь из них в курсе, что мы этот выбор и организовали? — подбросив несколько мумий, я посмотрела на нее через стол. — Курсе, — кивнула она. Игорь понял и наверняка проболтался, но он также понял, что мы предъявили миру доказательства. Ругался, что поздно. Не хватало еще, чтобы заклинатели тихо перебили по одному, как убирали мешающих нас. Я качнула головой. Все вовремя. И их наверняка подкупали работой со стародавней нечистью, они ж повернутые. Увидят новую нечисть, обо всем на свете забывают. Пока было на что купить, их берегли. А если бы заклинатели встали на позицию твердого и решительного «нет», они уязвимее перед наблюдателями, чем ведьмы. У нас хотя бы защитные амулеты есть. У всех есть свои слабые места и болевые точки. Мама поджала губы. К нашим подсказкам, в кавычках, заклинатели отнеслись с пониманием. В большинстве. Но я еще побеседую с ними отдельным образом, чтобы исключить недомолвки и недопонимания. С каждым, если потребуется. Я вспомнила об Илюхе и поняла, что не хочу об этом думать. Не сейчас. Он, конечно, поймет, но я все равно огребу, ибо знала с самого начала. Наверное, не зря он обходит меня стороной. Но земля-то квадратная, а приют крошечный. Приехал папа. Зашел с Русей на плечах. Помыл руки и сел к столу. Ребенок с дедушкиных плеч слезать отказался наотрез. А дедушка не возражал. Посмотрел на меня, улыбнулся одними глазами. И я твердо решила, что обниму. Не сегодня, так завтра. Придерживаться традиций хорошо, но менять их иногда, да в лучшую сторону, полезно. Новостей больше не стало. Папа обмолвился, что наблюдатели все отрицают. Приводит миллионы доказательств за подписями и с печатями. Но, как я поняла, главные наши аргументы в бой пока не вступили. Представители ведьм провоцировали противника и вынуждали его вывернуть перед всем магическим миром свои закрома. И как только основные наблюдательские доказательства кончатся... «Ждем, дети», — резюмировал папа, устало потирая виски. «Это не на один день. И наблюдатели пока в работе только наши, местные, окружные. Один раз заинтересованные в охоте свое уже получили, и совсем недавно, когда упустили стародавнее пламя и позволили кругам завладеть им. Теперь живьем остатки старой гвардии не дадутся. А идти в плен к ведьмам против правил ждем». Дети дружно согласились ждать и выразили почти общее желание отправить наиболее пострадавшего дитя в постель. Дети ступленно, но очень цивилизованно сопротивлялся, однако проиграл. И уснул еще по дороге в комнату. На следующий день с утра заглянул Анатолий Михайлович. Покрутился, посмотрел, пощупал, подумал и решил, что можно. Но без фанатизма, эф уж, предупредил строго. 10 шагов прошла, 10 минут сидишь и отдыхаешь. Если бы ты не перебрала в свое время с целительством, уже бы бегала. А ты так долго сидела на заклятиях и зельях, что теперь они тебя плохо берут. Поэтому без фанатизма. Я радостно поклялась, что ни-ни, ничего лишнего. Лестницы пока исключить, — обломал он мою мечту. Прыжки, беготню и покатушки племянниц тоже, и бога ради, и фуш, передай сестрице, чтоб прекратила тебя откармливать. Лишний вес тебе совершенно ни к чему. Я ухмыльнулась и снова пообещала, что, конечно, конечно. Нагрузку увеличивай по самочувствию, но и про отдых и компрессы не забывай. Не, ну ясное дело, я же не враг себе. А лестница — это всего лишь старая, побитая молью времени и облезлая мечта. И она не стоит того, чтобы рисковать здоровым будущим. «Вижу, не дуешься, что мы без спросу», — улыбнулся Анатолий Михайлович перед уходом. «Или пересердилась, и весь пар вышел?» «Не вижу смысла дуться на то, на что не могу повлиять». Я пожала плечами. «Ну, сделали. Да, терпеть не могу, когда за меня что-то решают и за моей спиной проворачивают. Ну, раз изменить ничего не могу, спасибо. И вы еще пригодитесь». «Кого-то резать надо?» – заинтересовался он. «А вдруг?» – прищурилась я. «Зови». «А насчет проклятия не переживай. Целители точно сказали, вырезали, не вернется. Через пару дней зайди, поговорим подробнее». А после обеда и компрессов, переодевшись, я прихватила любимую трость и отправилась гулять вокруг дома. От лавочки до лавочки, но с невероятным облегчением. Ко мне постоянно прибивались сочувствующие и наблюдали, переживали, но видели, что я не собираюсь глупить, и начали доверять. Да, вопросы доверия и прочих бумерангов. Надо обдумать стратегию. И занять руки, пока отдыхаю, обязательно полезным делом. Вечером я перетряхнула свой рюкзак, сданный сестре на хранение, в обмен на царство. Нашла необходимые компоненты, обсудила детали полезного с мамой и наставницей и занялась очередным амулетом. Хватило меня, конечно, ненадолго, но главное же начать. А за работой рук вернулась и привычка обдумывать. Я дышала осенью, смотрела в просветы желтых лиственных шатров на небо, куталась в теплую Андрюхину куртку и думала. Обставил меня ворон все-таки или ничья? По всему выходило, что ничья. А уж кто точно его обставил, да и меня заодно, так это вещие видящие. Но с нее спрос невелик. А мне по свежим следам не помешает провести ревизию планов, действий, поступков и сказанных слов. И учиться мне еще, и учиться, и... Руся, обычно с меня не сползающая, на сей раз не сползала исключительно с папы и деда, старательно избегая тети Эфы и явно чуя своим мелким вещим местом нагоняй. Бегать за ней я, понятно, не собиралась, поэтому обратилась напрямую к нашей общей наставнице. «Ты же не будешь ругать ребенка?» Прошелестели желтеющие рябиновые листья. «Русю?» — я подняла голову. «Нет, я буду ругать тебя». «И за что же?» — она, похоже, удивилась. «За то, что ты слишком ее к себе приучила». Я опустила глаза, занявшись амулетом. «Ты хоть понимаешь, что Руся привыкла к тебе, как любая ведьма привыкает к углю, к тому, что в ее распоряжении всегда твоя сила, а значит, нечего бояться, и можно лезть в любую драку. А если в этот момент тебе придется вернуться в свое призрачное святилище, в тонких слоях мира или силы кончатся, если придется бежать, спасать другую свою ученицу?» Листья снова зашелестели, но просто от ветра. Наставница долго молчала, а потом вздохнула. «Смертные! Вы так быстро вырастаете и меняетесь!» «Я тебя услышала, Аделина. Я поняла». «Позови ее», — попросила я. «Пожалуйста». Руся прилетела буквально минут через 10. Смущенно улыбнулась, села на краешек скамейки, обняв ладошками босые ступни. «Значит, как тетя Эфа», — начала я без прелюдий. Главный педагогический постулат наставницы удавки гласил: «Говори с детьми, как со взрослыми, а со взрослыми, как с детьми». «А что в этом плохого?» — пробормотала племянница, опустив глаза. «Ничего», — отозвалась я, переплетая кожаные ремешки, — «кроме одного. Если будешь подражать мне, то и станешь мной, вернее, бледной тенью меня. А собой так и не станешь. Ты действительно этого хочешь?» Девочка зависла, переваривая довод. Я положила в корзинку заготовку и похлопала по скамейке. «Двигайся». «Зачем?» — насторожилась Руся. «Хочу, чтобы посмотрела», — ответил я прямо. «Ты видишь лишь то, что бросается в глаза. Тетя Эфа сильная, отважная, боевая ведьма. А через что я прошла, чтобы такой стать? И вообще, что я была вынуждена такой стать, упускаешь. Я хочу восполнить этот пробел. Если ты считаешь себя достаточно взрослой, чтобы подставлять родителей и лезть в чужие драки, значит, тебя не напугает мир, который сделал меня такой, какой сделал. И в нем не было ни капли вдохновения, героизма или романтики. Грязь, одиночество, страх за близких, пытки палачей и очень много боли. Иди и смотри». «Я не подставляла», — она запнулась. «Руся, я профессиональная обманщица, и я вижу, когда мне врут». Я качнула головой. «Ты, видящий, ты знаешь, что случилось с мамой, когда она бросилась за тобой. И ты, вещая, ты не могла не видеть варианты развития событий. Ты и в этом хочешь быть на меня похожей? Ходить к родной матери на могилу?» Она вздрогнула. Вещая видящая ветром залепила мне оплеуха, осуждая. Но иногда, чтобы человек понял, что такое боль, его надо ударить. «Да», — я натянула на плечи куртку, — «она всегда будет за тебя бояться. Но бояться за взрослую обученную ведьму с углем совсем не то, что за ребенка. А ты еще ребенок, без угля и без собственной силы. Все, чем ты владеешь, — это сила вещи видящей. Сейчас она рядом. Но как только убедиться, что новые законы и род смогут тебя защитить, она будет приходить все реже и реже. Ты отнюдь не единственная ее ученица. И когда у тебя появится собственный уголь, все, Руся. Она зайдет на полчаса раз в месяц, чтобы выдать задание и проверить, чему ты научилась, и улетит к другой ведьме». «А вы сможете?» Она повернула голову. «Защитить?» «Сможем», просто сказала я. «А теперь ответь, что это было? Реальное желание проверить свои способности или все-таки порыв?» «И честно, Руся». Племянница поболтала ножками, потеребила пушистую косу и призналась. «Порыв. Я же не маленькая, я же понимаю, что мне нельзя. И я помнила, что ты придешь, и тебе понадобится воздушница. Но оно как налетело, как... Ну и желание немного посмотреть. Правда, Эф, одним глазком. А медитации ты считаешь глупым и скучным занятием, пустой тратой времени». Я снова взялась за рукоделие. Ответное молчаливое сопение было очень красноречивым. А впрочем... Я тоже так думала лет до 20. Я усмехнулась. И тогда наставница начала меня привязывать. Что? В шоке распахнула незрячие глазки Руся. Не просто к стулу или кровати, нет, весело подтвердила я. А между двух деревьев. Она протягивала меж стволов гибкие ветви и делала подтяжки, на которых я прыгала, когда меня настигало желание приключений и чудес. Руся улыбнулась. Воздух — странная субстанция. Продолжал я рассеянно, переплетая ремешки будущего амулета. Кажется, что мы спокойны и статичны. Но лишь мы и знаем, какие ветры бушуют в наших душах. А какие разрушительные торнадо образуются там, где сила не находит выхода. Я знаю, Русь, я тоже была ученицей вещи видящей. И я знаю, сколько сил остается после ее прихода. Если ты не научишься медитировать и управлять этой силой, то сила быстро научится управлять тобой. И вместо ведьмы-защитницы ты станешь разрушительницей, безумной и опасной. Не хочу. Она решительно тряхнула взъерошенной головой. Тогда учись медитировать. Это утомительно и скучно только первое время. Долгое время, добавила со вздохом. Мне потребовалось почти 2 года, прежде чем я смогла полететь. «Как я?» – мячиком подпрыгнула племянница. «Нет», – я улыбнулась, – «у меня никогда не было столько сил. 1-2 минуты в воздухе держалась и падала». «И у тебя их много», – напомнила строго, – «потому что наставница рядом. Когда она уйдет, ты уже не сможешь летать сама, только метлой, смирись». «Но медитации помогают облететь весь мир. Поймала порыв, поняла, куда унесет, и мыслю следом». И большую часть того, что я знаю, я увидел в таких полетах. Это бесконечно интересно. Руся, наконец, расслабилась и придвинулась ко мне поближе. Если хочешь знать, я выиграла, потому что постоянно летала. Потому что в медитациях строила модели будущего и изучала, анализировала, дополняла. И притянула к себе ту, что стала спасительной. Если хочешь быть, как тетя Эфа, учись для начала думать. И контролировать себя, а остальное придет само. Повтори. Я поняла. Она обиженно выпятила нижнюю губу. Я протянула руку, обняла ее и тихо произнесла. Никогда не поздно стать убийцей. Никогда не поздно научиться делать больно и врать так, что перестанут доверять даже близкие люди. Цени то, что сейчас у тебя этого нет. Что ты можешь беспечно летать и спокойно, без кошмаров, спать по ночам. Это теряется быстро и безвозвратно. Никогда не поздно стать взрослой. А вот детство под маминым крылышком уже не вернуть. Сейчас тебе хочется вырасти, а лет через 40 будешь плакать из-за того, что детство кончилось. И ничего светлого не осталось, только грязь, интриг, ложь и постоянная нужда быть очень сильной. Я не предрекаю, нет. Это судьба всех боевых. И дай дар, Русь, чтобы всегда было к кому вернуться и ради кого сражаться. И каждый день становиться сильнее, несмотря на выпотрошенную клятвами душу, искалеченные ноги и выжженные угли. С минуту племянница молча сидела рядом, а потом подскочила. «Пойду маму поцелую». И улетела. Ветер закружил на дорожке опавшую листву, зашуршал ветками стекающего по стене дома багряного плюща. Я убрала за ухо челку, опустила глаза и поняла, что амулет придется отложить. Дрожащими руками собрала корзинку, взяла трость и побрела по саду в очередной 10-шаговой разминке. Кажется, я все сказала, что хотела. А что недосказала, объяснят мама с наставницей. Когда я вернулась, на скамейке сидела Нюся. — Деля, что ты сделала с ребенком? — спросила она шепотом. «А что?» — я напряглась. «Руся медитирует!» — торжественно сообщила сестра, встав. Заставила папу сесть рядом и держать ее под ментальным колпаком, чтобы не отвлекаться, велела до ужина не трогать. «И, в общем, я кое-что слышала». Она достала метлу. «Я подумала, может, ты вниз захочешь, ну?» Нюся всегда была неловко из-за того, что мама у нас одна, но мне она не такая мама, как ей, в отличие от меня. Нас с братом приняли, вырастили, обучили и в критический момент защитили. Остальные сантименты я убила в себе очень быстро. Да, я взяла корзинку. И можно меня тоже до ужина не трогать? «Одеяло, зелье и бутерброды», — выдвинула условия Нюся. «Валик под колено, запасной компресс и обувь потеплее. И никаких споров, и еще полчаса. Прилетаю и домой». Я покладисто кивнула. А через полчаса, отдав дань памяти, я обустроилась под сосной и 10 минут просто дышала, ловя в хвойных просветах последние солнечные лучи. «Змейка на солнышке. Деля, змейка на солнышке». Осталось закончить всего-то одно важное дело. Помедитировав, я снова достала из корзинки почти законченный амулет и сразу же услышала шаги, шорох хвои. «Илюх, привет!» Я взялась за плетение. «Ты это смоделировала, признайся!» Он оперся плечом о сосновый ствол. «Признаюсь», — легко согласилась я. «Не люблю, знаешь ли, незавершенные дела. Висят хвостами и мешают жить». «И совесть натирает», — подхватил Илья ехидно. «Ой, не надо про совесть», — я фыркнула. «Это недоразумение. Я истребила в себе годам к 25. «Это не совесть», — подумала и добавила. «А может, и совесть. Просто я забыла, как она выглядит. Но я бы назвала это, давши слово «держи». Я задолжала тебе кучу объяснений. Если ты не против, то прямо сейчас и рассчитаюсь. Кстати, сядь и дай руку». Хочу прикинуть, не ошиблась ли с размером. — А что это? Приятель с подозрением изучал амулет. — Накопитель. Тебе такое никто не сделает. Это знание вещи видящие. В свое время у меня крышу сносило от ее силы. А амулет вытягивает излишки тьмы и сохраняет. Я проницательно посмотрела на Илью. — Ты ведь поэтому от меня шарахаешься. Белка, пару раз глотнув свободы от обедов, окрепла и рвется бить каждого, кто обижает ее хозяина. А я, ясно дело, в самом начале списка обидчиков. А ты сущность контролируешь не очень. А если лишнюю возбуждающую тьму убрать, она уснет. И откуда ты все знаешь? Он с ворчанием сел рядом и закатал рукав темного свитера. Правую. И я примерил браслет. Слышал, как меня нечисть называет? Вещи. И отнюдь не за красивые глаза. А за то, что я предвижу. Все, сейчас доделаю. Я достала из корзинки флакон, и Илья втянул носом воздух. Моя кровь! И не ори в ухо! Я поморщилась. Да, твоя. Да, взяла без спросу. Да, давным-давно. Да, извини. Так странно работает мое предвидение. Толкает в бок и говорит, сделай. И делаю. А потом узнаю, зачем. Это капля, точка отсчета. В ней ровно столько силы, сколько тебе нужно для спокойствия и полного контроля спящей нечисти. Амулет ее запомнит и будет вытягивать излишки до обозначенного порога. После второй сделаю, чтобы использовать накопленное для левой руки. Артефакты парные. Дело-то на полчаса. Но что ты на меня так смотришь? Это что? Попытка оправдаться, он прищурился. Или откреститься? Нет, я отвела глаза. Это извинение за то, что не договаривала, использовала, манипулировала. И как умею, так и извиняюсь. Не хочешь, не бери. А почему у Руси такого нет? На ней не держится, пояснила я, откупоривая флакон. Лопается от переизбытка силы. Но твой подопытный не призрак стародавний верховный. А теперь тишина. Я пробормотала наговор, капнула кровь, и браслет засветился и сам пополз к хозяину. Придется привыкать к побрякушке. Я убрала флакон. Зато будешь жить, как прежде, не оглядываясь на своих мутантов. Берешь? Кажется, у меня нет выбора. Приятель тряхнул рукой, но браслет вцепился намертво. Выбор есть всегда, возразила я, доставая из корзинки новые шнуры. Он почуял, что нужен, и теперь не отцепится, пока тебе необходима его помощь. Вас с ним кое-что роднит, кстати, заметил он, снова тряхнув рукой. «Есть немного», — я весело хмыкнула. «Я тоже могу подползти и вцепиться, потому что знаю, что нужна. Однако я не безмозглый амулет, и у тебя действительно есть выбор. Кстати, не держу. За вторым заходи, когда захочешь». «Нет уж», — Илья уселся удобнее, прислонившись к сосне. «Сказала А, говори Б. Но прежде...» — повернулся и потребовал. «Несколько фактов о себе, которые можно легко проверить». Я поёрзала, подоткнула укрывающие ноги одеяло и взялась за плетение. И за рассказ. Аделина — мое настоящее имя. Андрюха мой настоящий старший брат, родной. Ушка, она же и Нина, она же Нюся, сводная сестра. Ее родная мать, нынешняя Верховная Круга, была очень дружна с моей. Они соседствовали и выросли вместе, с 2 лет все вместе. А лет в 20 мама накрыла даром, и она исчезла. А потом появилась с 7-летним сыном и вопящим младенцем, слезно попросив пристроить детей. Прожила она после этого 3 месяца. Илюха молча внимал. Верховные дети нужны были, как собаке пятая нога. Она всегда хотела только одного – быть Верховной Круга. Но подруге детства почти сестре отказать не смогла. Оставила нас и вырастила. Вернее, меня. Андрюху быстро забрали наблюдатели. Но он хорошо помнил мать. Помнил, из-за чего она погибла и остался отступником. А приемный папа помог с анализами, чтобы никто не опознал у нас кое-чьих детей. Он тогда возглавлял лабораторию. Потом появилась Нюся. Между нами разница 6 лет. И этот мелкий хвостик постоянно меня спасает. А отец? Приятель придвинулся ближе. Родной? Не знаю. Я пожал плечами. Андрюха искал и как-то обмолвился, что он был человеком. Зачем навлекать на людей беду? Мы за приемных-то переживали постоянно. Хотя там все на приличных должностях и в состоянии позаботиться о себе. А люди? Нет, я туда даже лезть не стала и брату отсоветовала. На приличных это на каких? Я собралась и начала прицельное бомбометание. Папа – член совета. Дед Назар по маме – правая рука главы наблюдателей. Дед Матвей – его зам. Бабушка Варвара, мамина мать, заклинательница, ты наверняка ее знаешь, она заведует регионом. А бабушка Степанида, папина мама, я сделала паузу, наблюдательский палач. К счастью для меня, не практикующий, а руководящий ведьмовским отделом. Она-то и помогла мне в свое время запереть в клетку проклятие коллеги. Я искоса глянула на ошарашенного Илюху и добавила. А твой учитель, Игорь Сергеевич, мой дядя, младший брат Верховный. А дед Назар, раз пошла такая пьянка, твой сколько ты троюродный дед, удавка его внучатая племянница. А ты ничего не знал, потому что договор. Продвинулся дальше совета, отдаешь наблюдателям весь род, включая 7-ю воду на киселе. Дескать, слишком много страшных тайн знаешь, вдруг разболтаешь. Наставница удавка была в курсе, потому что застала деда наблюдателем 7-й ступени. А когда он подобрался вплотную к совету, то пожалел вас. Подумал, подмутил и сумел отделить от себя всех, кого сумел. А мы с наставницей обещали молчать. «Но!» – возмутился офигевший Илья. «Вы похожи», – пояснила я. «Ты, твоя бабушка, мама и дед Назар. Барашки, глаза». Сам увидишь. Я в момент знакомства с ней поняла и обещала. Или тебе прикольнее было бы подневольно сидеть в наблюдательских подвалах и бдеть за стародавней нечистью? Да не сержусь я, пробормотал он. Я бутер будешь. Я отложила амулет и потянулась за рюкзаком. И да, ты можешь проверить все это за 5 минут. Спускаешься в некрополь, зовешь бабушку, передаешь привет и спасибо и говоришь, что я знаю, как порвать путы призрачного мира, куда ее загнали стародавние. Да так, что она приходит лишь на зов крови. Она сможет вернуться и помогать нам. Пойдешь проверять? Приятель не ответил. Он исступленно истреблял бутерброды. «Это у тебя в роду палач потоптался», заметила я, прихлебывая зелье. «Они как разозлятся или расстроятся, постоянно едят, и как не в себя. И палач с маминой стороны. Говоришь, она рассчиталась с потухшей ведьмой?» Так она сама себя потушила, сразу после ночи выбора вывернулась наизнанку. Бабушка из-за крови палачей ушла в отступницы, чтобы сменить сферу, а твоя мать? Конечно, удавка не хотела для нее своей судьбы. Но заклинательский уголь женщины – это всегда измененный темный уголь ведьмы. Поэтому у мужчин есть совмещение разных магических сил, а у женщины нет. Что, ты не знал? Эх, тебя берегли. Эф, помолчи, а? — проворчал Илья раздосадованно. — Пройдусь, — решила я, выбираясь из одеяла. И даже почти пошутила. — Очухаешься, догоняй. И он почти улыбнулся, криво и явно из уважения. Я прошла положенные плюс еще с десяток шагов до ближайшей сосны. Отдохнула и осторожно встала. «Эф!» — Илюха тоже встал и крикнул, догоняя. «Выходит, дед разрешил?» «Да». Я оперлась на трость. Ему надоело прятаться. И человек он очень семейный. Хочет, чтобы семья была большой, чем больше, тем лучше. И обо всех он готов заботиться, даже о некровных. По-моему, если бы мама еще с десяток детей усыновила, дед бы был только счастлив. Он клевый, но я его побаиваюсь. Это не человек, омут. И там столько... В общем, ладно, разрешил. Плюс он намерен изменить кое-какие старые порядки, лишающие людей права выбора. И этот, про договор в том числе. Илья приблизился, я привычно протянула руку, но задумалась, примет ли. А он отставил локоть и выразительно поднял брови. Мол, чего думаешь? Я с облегчением взяла его под руку, опираясь. Какой-никакой, а плюс. И мы побрели вдоль сосен, медленно и печально. Как тебе удалось перетащить их на свою сторону? О, я тут ни при чем, я качнула головой. Эта сторона сформировалась задолго до моего появления. В те времена, когда родились деды, было принято откупаться детьми или брать их в заложники. Застукали ведьму за нехорошим делом, но на костер оно не тянет. А наблюдать и ждать следующего проступка в тягость. Тогда и забирали детей. Дескать, будешь плохо себя вести, твой сын за тобой придет. А хорошо, отпустим вас обоих. Жесть, пробормотал Илья. А они все такие, деды-бабушки. Заложники старой системы. Они работали и верили, что их отпустят. Ну, хрен бы там. Их только привязывали крепче, а родителей убивали. Но они не забыли. Жертвовали всем, чтобы забраться повыше, и ждали подходящего момента, чтобы ударить посильнее. И тут появилась ты? Он впервые улыбнулся. Тут появился мой дар, поправил я скромно, глядя исключительно себе под ноги на шуршащую хвою. Не вешай на меня все заслуги. Я сделала многое, но не все. Далеко не все. Моделирование, архивы, медленно проговорил приятель. Остановился и решительно потребовал ответа. Что такого важного ты нашла, раз наблюдатели, по выражению учителя, в штаны наложили и до смерти боятся, что все это заметят? Договор. Я устало прислонилась к сосне. Он выразительно поднял брови. Стародавний? Стародавний. Илья нахмурился. Самый первый. Исходник того, что был заключен между ведьмами и наблюдателями, продолжал я терпеливо. Темнорусые брови снова красноречиво взлетели вверх. Так ты совсем ничего не знаешь. Я тоже удивилась. А я думала, бабушка рассказала. Пойдем обратно. Это лучше на примере показать. На каком еще примере? Он ясно дело заподозрил. Просто заподозрил что-то. Илюх, я подняла на него взгляд и жестко сказала. Ни черта я не моделировала. Я пошутила. Модель отнимает уйму сил. Все проще. Я здесь успокаиваюсь. Это моя змейка на солнышке. Ты, конечно, тоже заметил, как благотворно влияет на нервы сосновый лес и тишина. Встретиться – то дело случая. Встретиться у некрополя – дело закономерности. А раз я знала, что с тобой происходит, и где ты обязательно найдешься, то загодя попросила Нюсю достать кое-что из архива, потому что хотела объясниться. Иногда для организации совпадения нужен не магический дар, а наблюдательность. Своевременный анализ информации и толковый помощник. Есть вопросы? Он молча мотнул головой, а взгляд стал неприятным, отсутствующим. Какое я право имею учить его жизни, заменяя бабушку, наставницу? Мне же самой у него учиться и учиться всему. Извини. Я ткнулась лбом в его плечо и сбивчиво пообещала. Я больше не буду. Чего не будешь? Сухо поинтересовался Илья. Все не буду. Я отстранилась и нерешительно, но честно посмотрела на приятеля. Врать не буду близким людям, манипулировать не буду. Я даром поклялась тогда в катакомбах. А если перестанешь подозревать, то и наезжать не буду. Я никогда не лгала просто так. Это всегда было частью замысла и глобальной постановки. А сейчас ничего нет. Дела кончились, цели достигнуты, маски и роли бессмысленны, — заключила устало. — Продолжим. Он хмыкнул, улыбнулся и повторил. — Значит, договор. А как же знаменитое инфополе и клятва? Клятва кончилась вместе с безымянными, с облегчением сообщила я. А здешнее инфополе сейчас полностью закрывает Орел. И да, все можно. И да, договор именно так, с большой буквы. Его долго обговаривали, о нем долго спорили, а потом еще дольше создавали. Записи кровью, тонны заклятий с обеих сторон. Всего было создано два договора, один для ведьм, второй для наблюдателей. Мы вернулись, я осторожно обустроилась в своем гнезде. Прислонилась к сосне той частью плеча, которую не затрагивали клятвы и ожоги, и достала из рюкзака кожаный мешочек. Илья сел рядом, огляделся, заметил только хвою да шишки и сосредоточился на моем рассказе. «Вот так», — я достала камешек, — «выглядит тот договор, который хранит центральный круг». Камешек взлетел в воздух, и перед нами повис старинный талмуд в потрепанном черном переплете толщиной с 3 советские энциклопедии. «Какой-то он...» — приятель нахмурился. «Хилый, скромный». Я одобрительно улыбнулась и достала второй камешек. А вот этот я нашла в головном архиве наблюдателей. Илья аж на ноги вскочил, когда увидел изображение и присвистнул. «Ого!» Наблюдательский был больше ведьмовского ровно в 4 раза. Как в толщину, так и в длину. Гигантский, неподъемный, в черном переплете и с черными же языками многочисленных закладок. «Твой вывод?» — я отложила мешочек. «Подделка?» — мой собеседник уверенно показал на ведьмовской вариант. «Но как?» Я переплела первые ремешки 2-го амулета и негромко спросила. «Помнишь про бесовую тюрьму? А знаешь, что она вылезала из мертвого мира каждые 160 лет, уничтожая город? В одно из таких пришествий, вроде как, был уничтожен архив, где хранился договор ведьм. Старый древний подземный архив, в который 100 лет никто не заглядывал, кроме пары замшелых хранительниц до Верховной Круга». «Вроде как», – задумчиво повторил он, потирая подбородок. «Конечно. Наблюдатели постарались под шумок, заслали туда своих ведьм. Но те столкнулись с одной проблемой». Я закончила первый ряд и размяла пальцы. «Договор исчез. Его забрала вещие видящие к себе, в свое святилище в тонком мире, и вынимать запретила. До поры и до времени. А он был последним. Последним стародавним экземпляром». «Ты знала?» Илья сел напротив меня, скрестив ноги. «Нет, пока не наткнулась на наблюдательский вариант. Как водится, случайно. Бродила, искала записи о дарах и увидела. Но сначала я не поняла, что это такое. Нас же воспитывали на фальшивой версии. Ясное дело, что круг разгреб завал и расчистил уцелевшее помещение и обнаружил пропажу. И затребовал копию. И получил. Но тех, кто был в курсе настоящего договора, не осталось. Все погибли, запирая тюрьму в мертвом мире. И, думаю, не без участия наблюдательской поддержки. Ведь мы получили то, что получили, за глупость и недальновидность. Как теперь получили наблюдатели?» Он улыбнулся. «Но ты же вроде говорила, что модель исключает кражу. Тащить можно, но ненадолго». «А нам и этого хватило», — я подмигнула. «Во времена стародавних территорию ведьм связывало огромное пространственно-временное кольцо, этакий вариант телепорта. Зашел в кольцо в Москве и вышел на Дальнем Востоке, не потеряв ни секунды времени. Во время охоты ведьмы его разрушили, но ошметки остались, преимущественно в горах». «Урал!» — понял Илья. «Да, мы давно о них знали, но не использовали. Пока твоя бабушка не предложила сделать из осколков новую вещь, мини-кольцо, замкнутую пространственно-временную систему. И огрызки собрали, сшили, приштопали и использовали как держатель. В них полно силы стародавних, и она не чета нашей. Мы прорепетировали на других архивных документах во избежание прокола. Я брала их с маминого разрешения из архивов круга и кольцо держала. И тогда я стащила наблюдательский договор. И на 10 лет прекратились убийства ведьм с даром». Он проницательно прищурился. «И это тоже». Наблюдатели хватились и поняли, что в любой момент их могут ткнуть носом в старые грехи и потребовать пересмотра договора. А нагрешили они достаточно. Но это один момент. Я подтянула рюкзак и достала термос с чаем. Второй — магия. В договор ведьм вшиты заклятия, соблюдения, направленные на наблюдателей. Если они что-то нарушали, то договор сдавал их с потрохами. А если договор нарушала ведьма, ее сдавал договор наблюдателей. Однако касалось это только ведьм круга, тех, кто имел печать круга на ладони. Это не только символ принадлежности, и история — это ключ клятвы. Ключ, отпирающий договор ведьм для работы с законами. Клятва, связывающая ведьму обещаниями соблюдения. И таким же ключом клятвы, впечатанным в кожу на ладони, истори связаны наблюдатели. Я глотнула чаю и продолжила. Отступницы давно научились знак принадлежности затыкать, перекрывать. Пара новых клятв и ритуалов, и сила знака засыпала. Не тревожи ни наблюдателей, ни остатки нашей совести. А кражей договора мы развязали руки ведьмам круга, чтобы они помогли нам, скрывая нас, добывая информацию, обустраивая площадки для работы отступниц в мире. В кольце наблюдательский договор не действовал, как не действовал и тот, что находится у вещей, видящей вне нашего мира. «Получается?» — Илья запнулся. «Она шиш признается», — я кивнула. «Но я с тобой согласна. Вещи, видящие, конечно, спасала уникальный реликт. Но когда спасла и увидела, что начали творить освободившиеся от карающих заклятий наблюдатели, наставница просто решила договор не возвращать, чтобы позволить им как можно больше нагрешить, а потом как прижать? Она же вещи, она же видит. Она положила многих ведьм на жертвенный алтарь, чтобы дать свободу будущим поколениям. Мертвая стародавняя, что с нее взять?» Снова глотнув чаю, я протянула Илюхе термос. Он автоматически взял, но пить не спешил. Глядя в одну точку над моим плечом, снова прифигел. Жизнь ведьмы в среднем всего-то 150 лет. А жизнь магии в ведьмах — тысячелетия. Дополнила я негромко, зябко кутаясь в куртку. Ясно, что ценнее. Свобода от поддельных правил, неравенства и несправедливости. И свобода законная, подкрепленная двусторонними договоренностями. Ведьмы и Люх нынче делятся на два лагеря. Одни ценят свою жизнь, и они ушли в отступничество. Вторые ценят стародавние клятвы и древние обещания помогать людям и нечисти, и они находятся в кругу. Но многие отступники, кроме тех, кто свихнулся на запретных знаниях и власти над миром, готовы вернуться в круг и помогать, если нас оставят в покое, если средневековая охота на ведьм наконец закончится. Приятель задумчиво кивнул. Я, давая ему время усвоить информацию, выпила зелье, убрала иллюзии договоров, прикрыла глаза и просто дышала сосновым ветром. Слушала шуршащую щебечущую тишину и всем своим существом вбирала покой, пока он еще есть. «В памяти безымянных вы искали доказательства многолетней охоты?» Илья опустил термос и посмотрел на меня. «А мумии зачем? Для заклинателей?» «Нет». Я снова взялась за плетение. Безымянные же спрятались. Никаких открытых убийств и демонстраций силы, никаких нарушений. И внезапные шаги навстречу. Наблюдатели число темных ведьм в кругах увеличили. И пламя верховных, извлеченные из бесовской тюрьмы, безропотно отдали. Палачам договор пересмотрели. Но дед Назар, много лет изучающий безымянных, сделал вывод, что они все-таки убивали, но по-тихому, своих. Тогда некоторые отступницы сдались, чтобы успеть спасти как можно больше одаренных. А когда практически все наблюдательские ведьмы оказались в приюте, безымянные пошли по нашей душе, но тоже очень тихо. Я отложила заготовку и взялась за трость. Илюха сразу встал и подал мне руку. Спасибо. В общем, мумия — это спонтанная провокация. Мы решили попробовать и дать безымянным понять, что раз один из них убивает, то остальным тоже можно. И они повелись. Видимо, прав дедушка, прямого приказа останавливаться не было. Было лишь пожелание не палиться. И так на мумии мы выманили почти всех исполнителей. Ну и на реликварий. «О!» — он закатил глаза. «Я тебе его еще припомню». «Не надо», — немедленно отозвалась я. «Склерозом не страдаю, девичьей памятью тоже. Обещала, катакомбы будут. Погоди, Анатолий Михайлович даст добро». Приятель глянул на меня иронично, но развивать тему не стал. Он понял, что я поняла, но пока не все рассказала, мир, дружба, жвачка, а после... В общем, подытожила я, неловко ковыляя по неровной земле, мы ждем. Ультиматум выдвинут, часть обвинений предъявлена, наблюдатели, конечно, ушли в глухой отказ, но деваться им некуда. Они нарушили самое главное условие – прекратить и ни в коем случае не возобновлять охоту. А если спятившие отступницы... Те, которые умеют блокировать знак круга и обманывать наблюдательский договор. Ведьма принадлежит кругу, так гласит договор. Любая ведьма. Наблюдатели обязаны только наблюдать, собирать сведения и доказательства, проверять их, собирать новые, причем относительно честными средствами. То бишь никаких пыток, запугиваний и шантажа. А когда информации много в круг верховный, показать, обосновать и обрати внимание, после ее согласия с подписью брать нарушительницу. И рядом должна находиться ведьма из круга. И доставлять только в круг. И допрашивать только там в присутствии верховных или ее рук. Если казнь, приглашается палач. Если заключение, ведьму отдают наблюдателям. Но любая ведьма круга имеет право прийти и проверить, жива ли нарушительница, не замучена ли. Я остановилась и прислонилась к сосне. Вот такой должна была быть система. «А если нарушительница верховная?» – спросила Лия с интересом. «Ее судят верховные ведьмы соседних кругов плюс новоназначенные. Никаких внутренних дел, даже если ведьма убила наблюдателя, нет и быть не должно. Кстати, закабалять ведьм они тоже права не имеют. Ведьмы при наблюдателях – это отдел, ну, вроде как у людей по связям с общественностью. Перемычка между кругом и наблюдателями, решающий, опираясь на договор, сложные моменты. И работа исключительно добровольная. Те, кто продался во время охоты, это их проблемы, но в обоих договорах четко прописано, что максимальный срок продавшихся – 3 поколения. 3, Илюха, понимаешь? А что мы имеем? Бабушка Степанида обмолвилась, что в ее договоре стоит формулировка «пока жив род», то бишь вечность. Да. А что тут еще скажешь? Я грустно улыбнулась. И это я закончила свою работу по сбору доказательств. А кабинетные войны за новый договор, да с заклинателями, да с нечистью, будут тянуться долго. В старом договоре нам тоже не все нравится. Запрет на знания, которыми пожертвовали стародавние, и на произвольную смену сферы, силы и смешанку, численность темных ведьм в кругу, контроль над экспериментами, из-за которого мы вынуждены цепляться за прошлое, чтобы случайно не изобрести опасное. А чем ты займешься? Высплюсь, я поджала губы. Вы, вредители, не оставили мне выбора. А то закрыло бы проклятие палача в прежней клетке, да под личиной на дебаты, чтобы в курсе быть, а вы... О, мы действовали исключительно по приказу верховной ведьмы круга. Илья сделал невинные глаза. Не ври, проворчала я. Значит, тебе можно, а мне нельзя, он ухмыльнулся. И все, абсолютно все, в смене его настроения мне не понравилось. Да, грешна, но если посмотреть на ситуацию повнимательнее и копнуть поглубже... Я переступила с ноги на ногу и обратно, собралась и жестко сказала. Илюх, а давай расставим точки над ее раз и навсегда. Согласен? Как? Приятель заинтересованно поднял брови. Я оперлась о сосну, перехватила трость и подняла ее на уровень глаз. Что ты видишь? Говори быстро и без раздумий. Трость. А что ты о ней знаешь? Я смотрела, не мигая. Понимание в Илюхиных глазах появилось сразу. Большинство людей, сухо поведала я, опуская трость, видят одно, знают другое, а получается, вмещая первое и второе, вообще третье, основанное на фантазиях, мечтах и комплексах. Ты увидел профессиональную обманщицу в работе, и в твоей голове занозой засела не доверять, опять соврет и подставит опять. Хотя в итоге ты получил то, зачем пришел. Знания о безымянных, доказательства непричастности заклинателей и много других полезных сведений и навыков, включая замеченную высшую белку и способ с ней сжиться. Поделились бы ведьмы с заклинателями моей информацией, не факт. Заклинатели получили голос и авторитет за наш счет. Я отдала тебе то, что мы могли бы использовать для себя. И ничего другого ты не просила, я ничего тебе не обещала. Вспомни, с какой проблемой ты прискакал ко мне, имея в багажнике мумию, и поправь, если я не права. Ответом предсказуемый удавкин взгляд. Короче, я устало тряхнула головой. Если отбросить столь болезненные для тебя морально-этические аспекты, я не подвела и не предала, и помогла, чем смогла, и сдержала обещание. Я сделала свою работу, и теперь ты все о ней знаешь. И просто помочь у меня не было ни времени свободного, ни пространства. Отнесись с пониманием или не относись никак. Только не доставай больше. Удавкин взгляд стал внимательнее, и впервые я заподозрила, что наставница так смотрела, не наказывая, нет, а понимая и замышляя. «Если отбросить морально-этическое, — повторил Илья задумчиво, — мертвая стародавняя, что с нее взять? Жизнь ведьмы всего-то 150 лет, а жизнь магии в ведьмах тысячелетия, ясно, что ценнее. И помогла, чем смогла, и сдержала обещание». А меня вдруг накрыло по забытым ощущениям прибоя. Илюха повторял за мной фразы, вырывая их из контекста и выстраивая в другой смысловой конструкции, и каждое следующее накатывало волной тревожности. Он же опытный заклинатель и поймет, если уже не понял, я много поводов давала. Врать на два фронта получалось не очень. И вырвать с корнем. А мне пока не за что держаться, кроме прошлого и... «Не трогай», — прошипела я, дернувшись, но удрать не успела. «Не трону», — пообещал он, прижав меня к сосне. «Не тебя». И меня снова накрыло. Сначала темнотой, а потом все тем же ледяным прибоем, а потом, как прибило, скрутило по рукам и ногам, вышибло из легких воздух и гнилым зубом без анестезии выдрало меня, частичку меня. Ту, что я создавала специально для безымянных. Ту, что наполовину опустошила, оглушая в некрополе ворона, куда я сливала боль и страх, чем прикрывалась как щитом, от простых человеческих потребностей и слабостей, откуда черпала силы и от ощущения болезненной пустоты я едва не завыла в голос. Но он пропал. Остались только слезы. Молчаливые, безостановочные и старые-старые. Запрятаны так далеко и глубоко, что... «Прости!» Хриплый Илюхин голос доносился издалека, из другого мира. «Эф, нельзя жить с одержимостью. И не говори, что больше у тебя ничего нет. У тебя же такая семья. А одержимостью бьют, физическим истощением точно. А я всю голову ломал, на чем ты живешь? Ни черта не ешь, нифига не спишь. Или тебя убьют, как бешеную собаку, если одержимость вырвется за пределы твоего контроля. И прости, что сейчас и вот так. Вспомнишь об угле, вернешь ему силу. И до тебя будет не добраться никому, извини». Мне ему ответить было нечем. Вернее, для этого следовало вернуться обратно в себя, но не получалось. Я отчаянно цеплялась за его слова, чтобы не утонуть в окружающем мраке, и на большее меня не хватало. «Парень, ты хоть понимаешь, почему жив остался?» Поддержал мои попытки второй голос, в котором я безошибочно опознала деда Назара. «Моя бабушка — мудрейшая женщина». Виноватый голос приятеля стал сухим и собранным. «Стребовала обещание беречь меня, и оно бережет. Кстати, выжигание угля тоже спасает от одержимости, отрезая фантом от питания, и точно лишает его возможности убить кого-то, спасая себя. Даев?» «И это тоже», — дед Назар улыбнулся. «Дели ничего не делает по одной причине. Она с детства слишком ленива, чтобы шевелиться или рисковать ради одного результата. Верно, внучка? А теперь отдай». «Отдай, — говорю. Или положи. Осторожнее. Мозги ей вправлю. Видишь, не в себе девочка». И мне душевно дали подзатыльник. И второй, и третий. А на четвертом я очнулась. Уставилась на две расплывающиеся и оттого кажущиеся совершенно одинаковыми физиономии и прошипела: «Убью!» «Встань и попробуй», — усмехнулся дед Назар. «Обожаю твою технику. Видел? 10 ударов за 10 секунд». Он восхищенно цокнул языком. «Сейчас так никто не умеет. Это древняя и уникальная методика стародавних. Но, боюсь, Аделинка, год-другой к работе ты будешь непригодная». Я вдохнула, выдохнула и пробормотала: «Ну ты же меня вылечишь!» «Ясно дело», — бодро отозвался дед и ласково щипнул меня за щеку. «Мозги вправим, расслоившуюся душу соберем, поплывшую личность настроим, не волнуйся. А ты думал, Илюша, одержимость это выдрало все?» «Нет, это подселившегося выгнало все. А она, как ведьма души, фантом с одержимостью сама сотворила из себя, из своих качеств и больных эмоций. Накопила, отполировала заклятиями, слив с фонтаном все самое нехорошее и сотворив из него подобие трости для поддержки травмированного духа. И сделала это после нападения палача. Понимала, что в любой момент может сорваться или сломаться. Боялась подвести нас и рискнула последним. «Деда!» — слабо возмутилась я, зажмурившись. «А почему фантом не видно?» — профессионально заинтересовался Илья. «Ни тени, ни надрезов, ни прищепок или зажимов». «Маскировочные иллюзии», — охотно отозвался дед. «Потом расскажу отдельно». «Кстати, внук, не злишься, нет?» «Ну, здравствуй!» Послышался звук рукопожатия. Я снова открыл глаза, увидев вместо физиономии темную шуршащую массу сосновых веток на фоне сумеречно-закатного неба. А рядом уже тек ручейком тихий разговор. Я осторожно шевельнулась, приподнимаясь на локтях, и осознала невероятную вещь. У меня ничего не болит. Впервые почти за 30 лет работы. Как спина? Илюха сидел рядом, опершись локтями о колени, и не сводил с меня настороженных глаз. Никак. Я не могла поверить. Вообще. Фантомная боль, пояснил он. И я заметила, как приятель крепко сжимает в замке подрагивающие руки. Ты к ней привыкла и пряталась за любой болью, как за щитом, усиливая слабую и делая несуществующую реальной. Извини, Эф, но все. Точно убьет. И клятву ради этого сломает, крякнул дед Назар. И трость отнял, и раковинку любимую, и устричную. Я села, нащупала рюкзак и, не глядя, достала из кармана горсть консервов. «Деля!» В низком голосе деда зазвучала скрытая угроза. «Да ну вас нафиг!» — огрызнулась я. «У меня на этот фантом столько полезных навыков завязано было! Из кулапы, мать вашу!» «Деля!» И его голос стал укоризненно веселым. «Здесь никого нет?» Я встала, привалилась к сосне и расплавила в ладони амулеты, впитывая их силы и насыщая прижженный уголь. «Точно?» «Кстати, а фантом-то где?» Илья молча указал на флакон сонного царства, торчащий из мелкого кармашка рюкзака. «И есть в этом что-то от очередного бумеранга?» Я подняла голову, прищурилась на сосну и на выдохе выдала короткую очередь из цепочки развоплощающих заклятий. Вместо 10 их оказалось 12. Но в лучшие годы меня легко хватало на 20 с гаком. И сейчас хватило. От сосны не осталось даже пепла и пенька. Просто пустое место. Я встряхнула руки и села, ощущая мелкую внутреннюю дрожь. Забытый признак неуверенности. Завтра же продолжить, чтобы навык не уплыл в зелье вместе с фантомом. А лучше сегодня после ужина повторить пару раз. «Дорогая внучка!» Голос деда был ласковым, приторным до подозрительности. «Ты попала!» «Куда?» — встревожилась я устало. «Эф, а ты взрослого беса за сколько положишь?» — вмешался Илья. «Если не почует, то так и положу, заклятие за 8-10!» — проворчала я, растирая ладони, и обернулась к деду. «Так ты о чем?» «О нем!» — дед Назар кивнул на Ильюху. «Он теперь от тебя не отстанет по гроб жизни!» А отличная подстраховка. Экспериментируй не хочу, да, Илюш? И подопытных можно не опасаться. Если руки попросишь. Приятель аж подскочил. Назар, Назарыч, позвольте. Да, расплылся в благосклонной улыбке дед. Меняю на твою уникальную технологию. Это что за средневековье, возмутилась я, кутаясь в одеяло. Что за торг за моей спиной? Брейтесь оба. Оба дружно засмеялись. К сожалению, внучка права. Дед Назар пододвинулся и обнял меня за плечи. Я согласился, а дальше сам, благо кровь упрямая. И сядь, не маячь. И его голос посерьезнел. Хорошо с вами, но я по делу. Что решили? Я повернулась. Что-то же решили? Пересматривать договор не будем. Он предупредительно сжал мое плечо. Только дополнять. Но вопрос ведьм с даром закрыли положительно. Дар официально признан, скажем так, 13-й сферой силы. То, что прежде его никак и нигде не обозначили, большое упущение стародавних. Они считали дар естественным природным явлением и не понимали его опасности. И чрезмерной привлекательности для некоторых особей. Теперь дар признан, Дели. Но первое время присмотр за ними будет особый. А дальше дед, заправившись с остатками чая, подобно приличному политику, ударился в пространные речи о том, как хорошо мы будем жить, если... Напряженно анализируя каждую его фразу, я вывела для себя несколько коротких резюме. Пламя стародавних, дары и прочие проявления силы ведьмы принадлежат, собственно, ведьмам и кругам, со всеми вытекающими. То бишь, кто владеет, тот и отвечает, и несет ответственность и перед тем, в ком отмечено проявление, и перед общественностью. И кругам еще предстоит собраться и обсудить то, что много лет замалчивалось и приравнивалось к опасным странностям. Смешанку не разрешат. Одновременное владение несколькими сферами силы тоже, ибо главное украшение женщины – это скромность. Произвольную смену сферы силы разрешат и даже знания вернут. Будто бы у нас их нет, да? Но лишь для ведьм с даром, типа Анюты, которым жизненно необходимо наставничество и жесткий контроль мертвой стародавней. Договоры с подневольными ведьмами наблюдатели аннулируют, даже с палачами. Последних слезно просили остаться в наблюдательской структуре, но девочки гордо показали дулю и попросились в круг. Лишь бабка Степанида милостиво согласилась на дальнейшее сотрудничество, если ей разрешат немедленно казнить бывшего главу и нескольких членов совета, отдавших приказы об истреблении как преступников. Юмора бабушки никто не понял и не оценил. Однако договорились, что безумных отступников ловить все-таки надо вместе, но по фэншую. И ясное дело, круги задвинули гордые слова о предателях куда подальше и приняли новичков. Но ничто не забыто, и об этом тоже еще будет отдельный разговор. Головы тех, кто знал о содержимом договоров, нагнул свою линию, полетели, а остальных предупредили, что незнание законов не освобождает от ответственности. Привыкать наблюдатели будут долго, трудно, как и мы. Москва не сразу строилась, до сих пор строится. Но ведь построилась и стала столицей самой большой в мире страны. И мы постепенно построимся и подстроимся, договорившись. И это самое главное, чтобы мы, наконец, научились договариваться на равных, с помощью правды и цивилизованных аргументов, а не молчаливого истребления неугодных. Темных ведьм будет больше. Как объяснил дед Назар, даже если в кругу темных будет 20-30 человек, нечисти их сил хватит лишь на питание. Какой-то умник рассчитал, сколько нечисти на квадратный километр темных ведьм нужно, чтобы яйца набрались сил и вылупились, и вышло, что темных должно быть под 500 на одну особь с нашим-то нынешним потенциалом. А всего ведьм в кругу слегка за сотню, даже с палачами, даже с присоединившимися отступницами, и не факт, что получится вылупиться. Форма-то звека застыла и закрепилась. Кажется, время стародавней нечисти ушло безвозвратно, сменившись временем многочисленных рас нелюдей. И, надеюсь, наблюдатели с гирзой поднимут тему нечисти из схрона, той, которая безопасна для людей, которая может и хочет приносить пользу. Те же орлы и медведи, по слухам, угодили в схрон лишь потому, что не согласились с политикой партии, отказались истреблять неугодную нечисть в обмен на патенты. Восстанавливать справедливость, так восстанавливать. «Как-как?» – весело переспросил Илья. «Темных ведьм на квадратный километр нечисти или...» «Смейся-смейся над старым человеком!» Беззлобно проворчал дед, которому едва перевалило за 100, а выглядел он слегка за 40. «Поди ты тот самый умник!» «Я так и знал!» «Отвали со своими поправками, а будешь ржать, не скажу!» «Как иллюзорный дух от истинной души отличить, понял?» «Каждому свое!» «Так о чем я?» «Нечисть!» — поднял свою любимую тему приятель. Заклинателям и гюрзе, которой я рассказала о несуществуемых планах стародавних, понравилась мысль единой головы, которая владеет источниками силы и с их помощью бдит за всем народом. И наблюдать за одним проще, и со стороны головы контроль будет серьезным и жестким, иначе отберут и власти источники. Они решили вернуть самым достойным, умным и воспитанным, готовым, которые, ясное дело, живо сформируют структуру вроде круга или заклинательской общины и потребуют добавить к обязанностям еще и права. Плюс идут суровые дебаты по бабочкам в плющах и прочим подселенным. Если есть шанс сохранить особь, да с пользой для общества, да с ее согласия, почему нет? И заклинатели готовы этим заняться. Они, получив голос и свой договор, вообще развили бурную деятельность по обустройству мира. И когда Илюха обнародует свои эксперименты, и заклинательские ряды пополнятся, они станут реальной силой. «Есть даже мысль вручить нечисти договоры на хранение», — добавил дед Назар. «Деля, ты бы проскочила своими тропами вероятности мимо наших замечательных богомолов?» «Теперь уж не проверить», — я качнула головой. А они как считают? — Что шиш, — ухмыльнулся дед, — что они и не таких умельцев ловили, и готовы охранять ведьмовской договор, заодно лишь свою ведьму заметь. — Это выход, — заметила я. — А я? — Ты, — он вздохнул и крепче обнял меня, — любишь же ты трудные вопросы задавать. — Сложно с тобой. Половина наблюдателей требует твоей выдачи и казни, а вторая половина делится на нас, молчаливых родственников, и тех, кто стесняется, но мысленно согласен с первой половиной. Не уйся, Василина Дмитриевна, те, кто не засветился или не нагадил чрезмерно, возвращаются в круг. Через проверку, с клятвами о неразглашении некоторых опасных заданий, но все же. А ты, отступница Эфа, нажила слишком много врагов. Я вряд ли смогу помочь, прости, внучка. Я глянула на темное небо, достала из рюкзака первый попавшийся артефакт, питала его силу и запалила костер, светло-золотой, неопасный для леса, теплый, согревающий уставшую душу, измученного долгими дорогами странника. Значит, решено. Эфа умрет, как когда-то умерла Аделина, сказала спокойно. Я вернусь под своей внешностью и прежней сферой силы. Аделина, инсценировав свою смерть, сбежала, когда проснулся Дар, и все это время просидела в приюте, обучаясь у вещей видящей. Известные особенности Эф и проклятия палача у меня теперь нет. А наставница обнулит мой энергетический фон, так что не зацепишься, и все, кто поверит, тот дурак. Кто не поверит, тот пусть сначала докажет. А уж хвосты подчищать мы умеем. И то б не выжили в наблюдательском террариуме. Кто-нибудь вообще связывал отступницу Эфу и трагически погибшую приемную дочь Верховной? Насколько я знаю, нет, нахмурился дед Назар. Андрей припрятал твои старые анализы, пока личность Эфы искали среди пропавших без вести и прочих подозрительных, определив тебя по новым в дочери некой отступницы, убитой безымянными. Нюся нашла в некрополе подходящую пару из неопознанных мать и дочь, без заклинательского изгнания, просто убитые. Так в деле и записали. «Знаю», — я кивнула, — «я всегда хотела вернуться и готовилась к этому». И дело Эфы закроют, а ее мумию найдут среди неопознанных, которых мы выдадим кругу и наблюдателям. А мне опять придется играть. Я сыграю. Я улыбнулась. Это я умею. Надо только, чтобы бабушка Степанида защиту палача подправила. Я же хранитель секретов вещи видящей. Мне не показалось, будто ты сказал, что мы, ведьмы с даром, имеем право на защиту мысли и памяти. Имеете, подтвердил он. На обычную, чтобы любопытные не лезли. Но до хранителя секретов наставниц особый разговор. Я подниму через одного своего знакомого эту тему, утвердим вам защиту палача. Сам-то ты, конечно, не выступаешь, я ухмыльнулась. Упаси боже, ответно усмехнулся дед. Я ж в кресло главы мечу, мне не следует поддерживать неугодных, даже если они тысячу раз правы. Мировоззрение изменить — это не пару законов переписать. Ни одно поколение вырастить придется, прежде чем получится те, кто будет работать с опорой на договоры без предрассудков. Нет, для популярных идей я использую активистов, энтузиастов. Сливаю им наработки через десятые руки, а они вещают. А я молчу и грозно хмурюсь. Но почти всегда меня вынуждают согласиться. Да, договор нарушен, да, виноваты, да, исправим, да. Я людей и почву долго готовил. И под кресло хороший подкоп прорыл. Теперь я то киваю, то хмурюсь, я жду. Илюха, пока мы с дедом обсуждали насущное, сидел напротив нас через костер и молча внимал. А я посматривала на него и понимала, недооценила очень. И получила за это очередным бумерангом. И дай дар последнему, стала отбиваться, хочу просто жить. Стемнело, уютно мерцал костерок. В сосновых макушках гулял теплый ветер, играя на тяжелых хвойных лапах, как на струнах, наполняя лес таинственными шорохами и шепотками. А когда мы замолчали, со стороны приюта донеслись громкие голоса. Обсуждали новости, не верили, боялись. Все боялись поверить и вернуться. И не знаю, как Нюся перешагнет через свой страх и доверит этому изменчивому миру свою странную дочку. Знаю лишь, что в этот момент, да и потом, я буду рядом с Русей. Я обещала. А Нюся, встретив и накормив гостей, все-таки вспомнила об обещании забрать меня к ужину и примчалась, запыхавшись. «Деда, привет!» — искренне обрадовалась она. И я заподозрила однозначное. Приехав, дед Назар сразу отправился искать меня, минуя других членов семьи. «Ну, здравствуй, хвостик!» Дед улыбнулся, неохотно выпустил меня из рук и встал. «Пора?» «Жаль, сидел бы и сидел». «Ужин!» — напомнила Нюся и хлопнула по метле. «Полетели!» — он взгромоздился позади внучки. «Что на ужин-то?» «Но...» «Полетели!» — повторил дед шепотом. «Поговорить надо. По Русланке. Телю потом заберешь. Полчаса погоды не делают». «Подлый ход, но действенный». Сестра бросила на меня беспомощный взгляд, я кивнула, и они улетели. А мы остались, как сидели, друг напротив друга через костер. Я кутаясь в одеяло, Илюха рассеянно ломающий длинные хвоинки. Я ожидала неприятного молчания. Но он поднял голову и нерешительно спросил. «Не злишься?» «Нет», — я поправила одеяло, — «это всего лишь форма, костюм. Работа закончена, и он больше не нужен, надеюсь». «Зачем?» Илюха пытливо посмотрел на меня через костер. «Я поняла, что не подхожу». Я передернула плечами. «Слишком авантюрно для такой работы. Мне не хватало терпения, постоянства, усидчивости, внимательности и снова терпения. Я была импульсивной, поминутно меняющей направление, мысли, действия, начатого дела. Игра и процесс казались важнее результата. Фантом помогал терпеть». После встречи с палачом убегать, забываясь в приключения, не выходило. И я научилась сливать негатив в другое место и с опорой на него, на безэмоциональность и чистый разум. Наконец, я научилась моделировать. Теперь это не нужно, надеюсь. Нет, не злюсь, правда. Мне просто страшно. Но все равно спасибо, ты прав. Нельзя жить с одержимостью. Пора учиться жить с собой для начала. И, кстати, пройтись тоже пора. Я нащупала трость, но больше по привычке. Это тоже часть старого образа, с которым пора прощаться. Больно ящерка узнаваема. И искать ей другой образ. Я осторожно встала, ежась на прохладном ветру. И Илюха, оглядевшись, поднял мою куртку. И тогда и я решилась. «А ты злишься?» «Не знаю», — он устало улыбнулся. «В последние дни случилось слишком много всякого разного». Я понимающе кивнула. Илья набросил куртку на мои плечи и добавил. «Ну, привык я к тебе за это время чрезмерно. И не хочу больше с тобой расставаться. А Эфа ты или Аделина, неважно. Ты же не веришь в мою исключительную меркантильность и сдвиг по экспериментам?» «Вопрос вопросов, что ты такое?» «Не хочешь и не надо, разберемся. Не будь я ведьма души. Я тоже привыкла к тебе чрезмерно». А быстро мы привыкаем к тому, что нам подходит, к тому, что изначально наше. И, пожалуй, это я тоже предвидела. Он обнял меня за плечи, и мы медленно побрели по шуршащей хвое. 20 шагов от костерка, 20 обратно. И, наверное, на сегодня с нас хватит. Вымотанные, выжатые, офигевшие, привыкающие. Да и отношения штука хрупкая и шаткая. Совсем как мои модели возможного вероятного, когда одна неучтенная деталь ставит крест на сложнейшей и выпившей много сил конструкции. И сейчас эта неучтенная деталь — я сама. Нет, никакой торопливости. Сначала я вернусь. Я вдохнула хвойный ветер, прислушалась к далеким гомонящим голосам и улыбнулась. Жди, мир. Мы возвращаемся.